Приехав домой, я первым делом включила ноутбук, зашла в электронную почту, открыла документы, высланные Авельяновым, и принялась их изучать. Прежде всего, меня интересовало, где был Черпаков в ту злополучную пятницу. Оказалось, что с 0 часов и примерно до 7 утра его мобильник подавал сигнал с Малой Затонской улицы. Вероятно, Петр там проживает. В начале 8-го источник сигнала начал перемещаться к центру города, а именно к перекрестку Шелковичной и Черноглинской улиц, то есть к тому месту, где располагалась шиномонтажка, в которой работал Черпаков. Оттуда сигнал поступал вплоть до 5 часов вечера, а затем его источник переместился в район Сенного рынка. Ближе к 11 вечера объект вернулся на Малую Затонскую улицу. Из всего этого следовало, что Петр 10 августа был в Тарасове, а не в Парамоновке. Уже без особого интереса я взглянула на распечатку его звонков и удивилась. Черпаков не звонил в пятницу Ирине. Но он говорил мне, что утром связывался с ней, чтобы узнать, как она себя чувствует. А через пару часов Петя вновь будто бы позвонил Рудковой, чтобы отменить назначенную на вечер встречу, так как какой-то Серега предложил ему халтурку. Может, он звонил ей не со своего сотового, а с рабочего телефона? Я заглянула в расшифровку Ирининых звонков и поняла, что в пятницу ей вообще никто не звонил на мобильник. Тем не менее, уличать Петра во лжи оснований пока что не было. Он мог позвонить Рудковой домой или в офис со стационарного аппарата на такой же телефон. Да это было уже неважно. Главное, 10 августа он не выезжал за пределы Тарасова. У меня в запасе осталась только профессиональная версия, и я переключилась на нее. Первое, что я сделала в этом направлении, позвонила Саше Терешину. «Алло», — отозвался он. «Здравствуйте, мне надо срочно снять квартиру». «Вы обратились по адресу? Я помогу решить вам эту проблему», — заверил меня риэлтор. «Как срочно вам нужно жилье? Хотелось бы въехать уже сегодня. Я могу предложить вам несколько вариантов». «Только наш офис уже закрыт», — заметил Терешин. «Мы можем встретиться где-нибудь в другом месте». «Хорошо», — согласился риэлтор. «Где вам удобнее?» «Может быть, в городском парке, в летнем кафе «Ветерок»?» «Можно и там», — не стал противиться Александр. «Вы знаете меня в лицо?» «Нет». «Не проблема. У меня будет с собой синяя папка, по ней вы сможете меня узнать». «Когда вас ждать?» «За полчаса вы туда доберетесь?» «Минут через 40 точно подъеду», — заверил меня риэлтор. «Договорились». Я отключила связь. Я сознательно представилась потенциальной клиенткой, а не частным детективом, чтобы Терешин не успел обдумать ответы на мои вопросы. Конечно, Лагуткина его предупредила, что я могу позвонить. И он наверняка выработал какую-то линию поведения со мной. Поэтому все, что я могла в данных обстоятельствах, это сбить Сашу с толку, исказив суть и цель нашей встречи. Это должно обеспечить мне, пусть незначительный, но все-таки эффект неожиданности.